сущности, ты вовсе не такая уж плохая, что я всегда и утверждал. Как жалко, что столько недоразумений. Давай, Симон, без этих глупостей, ладно? Признайся же, что последнее по счету из этих недоразумений такого масштаба. Но теперь-то хоть поняли вы, наконец? Я хочу сказать, поняли ли они, наконец, всю бесцельность, всю глупость открытия, сделанного ими Ксавье? Ксавье отлично знал, что я беременна. Вот и все. Тетя Луиза им это утром сказала. Ну как они? Здорово смутились? Никак не могут опомниться. Послушай, но могли ли они себе даже вообразить? А неужели они так плохо меня знают, что считали меня способной... Постой-ка, как это выразилась тетя Эмма? Ах, да, околпачить Ксавье. Вообще-то не очень в моем стиле околпачивать мужчин. А уж Ксавье подавно. Ксавье! Значит, выходит, и его вы не знали? И почему, раз я виновна во всем, раз я совершила неблаговидный поступок, почему было карать его, а не меня? Знаешь, Симон, что я тебе скажу? В сущности, они всегда наносят удар слабейшему. Мы с тобой это отлично знаем. Прости, пожалуйста, тут же разреши возразить. Именно с Ксавье и надо было побеседовать. Только это и имело смысл. Один лишь он мог расстроить козни, и прошу тебя, не придирайся к словам. Я излагаю тебе их точку зрения. Слушаю, говори. Ну так вот, он один имел право уличить тебя, а для этого ему требовалось дать в руки оружие. Когда подумаешь, что во время вашей помолвки все мы так радовались, не стоит тратить столько красноречия, чтобы объяснить мне то, что я сама отлично знаю. Сказать тебе, почему нашему браку так радовалась вся семья? Не только потому, что нас обоих трудно было вообще поженить, а мы взяли и поженились. Одним ударом убили двух зайцев. Но главное потому, что молодая пара заведомо не могла иметь детей. Вот она истинная удача. Вот откуда всеобщее ликование, широкие жесты и великодушные дары. В данном случае капиталы не были брошены на ветер. Рано или поздно они перейдут, ну, скажем, хотя бы к моим племянникам, Симон. Ты так говоришь, будто мы все какие-то корыстные. А что, разве нет? Мы? Мы корыстные? О, Симон, что это с тобой? Спрашиваешь меня о таких вещах, и никто нас не слушает. Он сердито выпустил в воздух струйку дыма. Вопрос денег тут не единственный, и ты это так же хорошо знаешь, как и я. Речь шла... Ты, конечно, скажешь, что я прибегаю к громким словам. Речь шла о фамильной чести. Ну, ладно... — продолжал Симон. — Я не хотел говорить тебе неприятные вещи, Агнес. Но ведь никто ничего не знал об этом ребенке. Откуда он? Тайна. А ты, однако, хочешь, чтобы он носил наше имя. Поставь себя на наше место. Именно этому и хотели помешать. И ты не сможешь сказать, что то, что сделала наша семья в данном случае, было бессмысленно. «Как так?» «Да. Мы условились не числить среди членов нашей семьи ребенка, который официально будет Буссарделем, а в действительности неизвестно кем». «Подожди». Я провела ладонью по лбу. Мне показалось, что я ослышалась, недопоняла чего-то. На что он намекает? Эта беседа и то, что подспудно таилось под ней, тут, в этой картинной галерее, в 10 метрах от умирающего Ксавье —